Мудрование буплотское – смерть есть, а мудрование духовное – живот и мир. Какой человек не согласится с этими словами апостола? Мудрование плоти действительно есть смерть. Приди сюда, человек серебролюбивый, любостяжательный, завистливый, самолюбивый, гордый, честолюбивый, и дай нам взглянуть на тебя, на твои поступки, на твою жизнь. Раскрой нам, если хочешь, свои помышления сердечные. Мы уверимся тобою, живым примером, что мудрование плотское – смерть есть. Ты не живешь истинною жизнью, ты мертвец духовный, ты при свободе связан внутренне, при уме – как безумный, потому что свет и же в тебе тьма есть. Ты получил от Бога сердце, способное наслаждаться чувствами всего истинного, святого, доброго и прекрасного. Но ты мудрованием плотским подавил в нем благородные чувства, благородные порывы. Ты мертвец. Ты живота не имаши в себе. Но мудрование духовное – живот и мир. Какой угодно человек-христианин, провождающий жизнь по вере, истребляющий в себе страсти и помышляющий елико суть истинна, елико честна, елико праведно, елико пречисто, елико прелюбезно, елико доброхвально, ощекая добродетель и ощекая похвала, приди к нам и поведай нам, что ты ощущаешь в душе от мудрования духовного. Я, скажешь ты нам, ощущаю в сердце всегдашний мир и радость о Дусе Святе. Я чувствую распространение сердца, преизбыток жизни. Посмеваюсь всему плотскому, дивлюсь, как она имеет такую великую силу над сердцами людей плотяных, и занимаюсь непрестанным созерцанием небесных, духовных, невидимых благ, уготованных любящим Богом.